طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب نهي عن سب الريح. Глава «Запрете ругать ветер». Анубай ибн Каб, ради Аллаху, ан Расулла саллаллаху алейхи ва саллям, каля тасуббу ар-риха. Фа иза раайту ма такрахуна, фа куль Аллахумма инна нас'алюка мин хайри хазихи ар-рих, ва хайри ма фиха, ва хайри ма умират бих. Ва наузу бика мин шарри хазихи ар-рих, ва шарри ма фиха, ва шарри ма умират бих. Раваху Тирмизи. Убай ибн Каб рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Не ругайте ветер. И если вы увидите в нем то, что вам неприятно, то скажите: «О Аллах, мы спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, который он несет с собой, и добра, которое ему велено творить. И прибегаем к тебе от зла этого ветра, зла, которое он несет с собой, и зла, которое ему приказано творить». Шей говорит... Бабу нахиан саббир рих, то есть глава о запрете ругать ветер. Ар-рих махлюкун мин махлюкати Аллахи мусахха. Ветер является одним из созданий Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, подчиненным. Вахия вахидату рих, то есть рих — это множественное число слова, единственное число слова рих, ветра. Юджрих Аллаху джалля валика маяша, Всевышний Аллах направляет ветер, как захочет. Вахия ля там лекучай, сам ветер ничем не владеет. Каддагр, подобно времени. Ля ямликущая, ничем не владеет, валя юдабируам, и ничем не управляет. Фасаббу рих касаббиддагри, поэтому тот, кто ругает ветер, подобен тому, кто ругает время. Ярджу филь хакыкати ля авиати ляхи джальдавали. На самом деле, в своей сущности, это ругание возвращается к оскорблению Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Лянна Аллаху гуаллязи юсаррифу риха кайфейша, так как Всевышний Аллах, он направляет ветра, как пожелает или куда пожелает. Я тебе рихи биамрин макрух. Иногда Всевышний Аллах делает так, что этот ветер приносит с собой что-то нежелательное. Файзакиру лейбада биттаубу валинаба. И этим самым он напоминает Всевышний Аллах своим рабам о покаянии. Файзакиру лейбада биамрин кудратихи алейхим. Напоминает рабам о том, что он мощен над ними. Уаннаху лягина лягум ангум джалю алих. И то, что они не могут, то есть или то, что они нуждаются в нем, субхана Аталя. То есть и не могут остаться без него даже на мгновение моргания глаза. Иногда направляет ветра, то есть многочисленный фасуяхиру хаджалюаля лимафиги мин маслях телебат. Иногда подчиняет ветра так, что из этих ветров рабы видят пользу, то есть польза им бывает. Фарих идан лятам ликущай. И поэтому ветер сам по себе ничем не владеет. Газальбаб акадагу либаяни тахрим саббирих. Поэтому шейх привел эту главу, чтобы рассказать о запрете поношения ветра. Тама акада макаблягу либаяни насаббадагр ля иджуз у мухарам ля нагуадия тулай джальван. Как и привел главу, которая до этого предшествовала, это то, что о запрете ругать время, и то, что это является запретным, так как в нем оскорбление Всевышнего Аллаха. Хадальбаб минджинси зак. Этот раздел очень похож на прошлый. Валякин хада яксуру укуху. Однако это очень часто, то есть, случается. Фафрада бикафрати. И поэтому шейх привел его отдельно, из-за того, что люди часто попадают. Фикли бикафрати укухи валихаджити иля танбихи иля алей. Так как, то есть, была нужда показать это или рассказать об этом. Каль, он сказал... Баб нахиан саббир рих, то есть глава о запрете ругать ветер. Аннахи ль-тахрим. То есть этот запрет указывает на то, что это является харамом, запретом. Васаббу грех якуну бишатмиха ау биляниха. То есть поношение ветра каким образом бывает, ругание ветра, когда человек начинает поносить его. Кама закарна лякум фи баби дага. Как мы говорили в разделе о времени, ляйса мин саббиха антусафа бишидда. То есть не является поношение времени, когда описывается время о том, что это тяжелое время, то есть для кого-то. Также в отношении ветра, как Всевышний Аллах рассказал, «Берихин сарсарин атия саххараха саба аляяли ва тамани ята аямин хусума». То есть «Берихин сарсарин атия» — ветром, завывающим лютым. Лютым, то есть завывающим ветром. Так Аллах Субхану Тааля погубил народ. Он подчинил его или он заставил его бушевать над ними 7 ночей и 8 дней без перерыва. Берихин сарсарин атия, то есть ветром, завывающим лютом, хаза уасфун ляга, то есть это описание этого ветра, уасфу абишидда, то есть описано тем, что он был сильным, лютым, а уасфу абиляусаф описан каким-то описанием, аляти якуну фиашар, то есть которым указание на зло, аля ман аталей, то есть зло в отношении того, над кем бушует этот ветер. Каулихи матадару минчайна аталейхи илля джаалятху каррамим. И все, на что он налетал, он превращал в прах. То есть этот ветер. Валяйса газа мин альманхинан. Это не является запретом. Халя нубай ибн Каба на Расулла Ассалсам халь. Также от Убай ибн Каба пришло то, что Пророк Ассалсам сказал. Ля тасуббу рех. Вайда райту ма такрагуна факуля Аллахума инна асалюка мин хайри газир рех. Ва хайри ма фиха ва хайри ма умират би. То есть сказал, не ругайте ветер, а если вы увидели в нем то, что вам неприятно, то скажите, о Аллах, мы и спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, которое он несет с собой, и добра, которое ему велено творить. Ада ядулля алян нарих якуну фига амр. То есть в этом хадисе указание на то, что ветер действует по приказу. Ва якуну алейхи амру ваннахи. То есть ветру либо приказ остается, либо запрет. Аллаху джалля ва аля юрсилю рияха кайфаша. Всевышний Аллах посылает ветра, как захочет. Ясрифу айдан джалля ва аля амман яша. Также Всевышний Аллах спасает от ветров, кого захочет. Фахия мусахара би амрихи джалля ва аля. То есть ветер подчинен приказу Всевышнего Аллаха спонтанно. Валь маляйка тухилляти тусарифу рияха. Всевышний Аллах сделал ангелов теми, кто управляет ветрами би амрихи с дозволения Всевышнего Аллаха спонтанно джалля ва аля. Фалирихи маляйка, то есть ветрами управляют какие-то ангелы. Тасрифу кайфаша арубуна. Они управляют ветрами так, как захочет Господь. Такад дасаватазам. Фига хайрун вакад якуну фи азаб. То есть в ветрах бывает добро, и в ветре бывает наказание. Валихаза каля алейхи салям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, «Иза райту ма такрагуна факулю». Если вы увидите что-то в нем неприятное, или если вам будет в нем что-то неприятное, то скажите. Так-то и так. Фаршаду или аль-каулиль ати. То есть Пророк Саусам научил их говорить следующие слова. Майя крагуна кад якуну миджигати сифати рих. То есть что значит, если вы увидели в нем то, что вам неприятно, либо со стороны цвета. Кад сифати рих. То есть определенное описание этого ветра. Кад якуну миджигати ляуна рих. То есть со стороны цвета этого ветра. Яни сифату миджигати сура. Или скорости этого, давления этого ветра. Вакад якуду миджигати ляуниха, вакад якуду миджигати африха. Или же со стороны цвета, или со стороны того, то есть какой напечаток оставляет. Он Наби алейхиссалям кана и зара ашайн пророк саллаллаху алейхиссалям, если видел что-то в небе, чайн сама акбаля ватбара, начинал заходить, выходить из дома, как бы нервничал. Дахаля вахараджа варуя дальки фиваджи. Это было видно в его лице. Хатта тумтир сама. До тех пор, пока, то есть он не успокаивался, пока не пойдет дождь. Фаюсару ангу. Потом он успокаивался. Ваюсару алейхиссалям. Кадет лягу Айша. Однажды Айша Радалан сказала. Я Расулла. Лима зака. То есть почему ты так нервничаешь? Алям тасма или каули уляйк. Пророк салям сказал Айша. Разве ты не слышала слова тех людей? Камакали алейхиссалям. То есть в Коране. Фалям марауху аридан мустагбил ауди этихим. Калю хаза аридун мумтируна. Баль гу маста аджальтум бихи рихун фиха азабу налим. Тудаммиру кулля шей ин биамри роббиха. То есть, и когда же они увидели его в виде тучи, то есть, это народ Баракалуфикум ждал дождя. И много-много дней, как говорят муфассиры, не было дождя. И потом народ увидели его в виде тучи, надвигающейся на их долины. Они сказали, это туча, которая принесет на нас дождь. То есть, представляете, какая радость. Засуха, и нету дождей, и идет туча. Как этот народ обрадовался? Это туча, которая принесет нам дождь. Однако это то, что вы торопили, ветер, несущий с собой мучительное наказание. То есть люди побежали к нему навстречу, а это шло наказание. Представляете, как страшно. Фаидан аль-хауфу мин Аллахи джалля уаля, иза захарат хазиль хавадис аутагират мин ас-самау филь арди ваджиб Аллаху джалля уаля. То есть поэтому страхом перед Аллахом, субхану Аталь, если нечто подобное, какие-то случаи, то есть что-то происходит, какие-то несчастья, что-то в природе, какие-то изменения в небе, бояться Всевышнего Аллаха является обязательным. Всевышний Аллах, субхану Аталь, знакомит себя со своими рабами либо через нечто благое, Точно так же иногда через какие-то наказания. Хатта ярифу ва яляму рубубийятаху ва кахраху ва джабаруту ва яляму хильмаху ва таваддудуху ва рахмату айдан. Чтобы они знали его господство, будь это со стороны величия Субхана Аллаха, то есть его наказания, или со стороны его снисхождения, любви, милости к его рабам. Фаидан идар аль абда ма якраху ядуллаха. И поэтому, если человек увидит что-то такое, что ему неприятно, он должен обратиться к Всевышнему Аллаху за помощью. Саля Аллаху бикаули, он просит Аллахума инна насалюка мин хайри хазихи рих, ва хайри мафиха, ва хайри ма умират би, ва наузу бика мин шарри хазихи рих, ва шарри мафиха, ва шарри ма умират би. То есть говорит, о Аллах, истинно мы и спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, который несет с собой, и добра, который ему велено творить, и прибегаем к тебе от зла этого ветра, зла, который несет с собой, и зла, которое ему приказано творить. Что касается масаиль этого бабы. Первая масаля. Нахи ансаббир-рих. То есть запрет ругать ветер, как это видно из этого хадиса. Вторая масаля. Аль-иршат или калямин нафи дараль инсана маякра. То есть наставление говорить добрые слова, когда человек видит то, что ему неприятно. Третье, иршаду иляннага маамура, указание на то, что ветер подчинен воле Аллаха. Четвертое, аннага каттумару бихайрин ва каттумару бишар, то, что ветру иногда может быть приказано нести с собой добро, а иногда может быть приказано нести с собой зло. Баракаллаху фикум.